Глава 56. Яна. Всю дорогу до квартиры мы держимся за руки, но даже зная, что инициатором был палач, значения этой детали не придаю. Ведь кто бы из нас ни был инициатором, этот жест ощущается неимоверно естественно. Слишком естественно для людей, которые даже не встречаются. Таким естественным он не чувствовался даже тогда, когда мы были официально вместе. И это наталкивает на мысль, что теперь уже абсолютно неважно, какой статус мы нашим отношениям припишем. В собственных глазах или в глазах окружающих, ему плевать. Да и мне тоже. Когда ловлю его взгляд, понимаю, что он понял это раньше меня. Не знаю, когда именно. Возможно, пока спал мертвецки пьяный, или позже, когда сводил меня с ума своей готовностью к ответственности. В любом случае, в ответ на мой молчаливый и пытливый взгляд, Артур Палачев с легкой иронией выгибает брови. В квартире Рафы клубы кальянного дыма, музыка и галдеж. Тем не менее, неимоверного столпотворения я не наблюдаю. Может, человек 10-15, и они рассредоточены по всей комнате. На диване и на полу перед телевизором. У барной стойки, на совмещенной с гостиной кухне. На большом балконе с видом на город. Сам именинник встречает нас на пороге. У него на голове плюшевая шапка в форме футбольного мяча с эмблемой российского клуба по центру. Судя по всему, подарок. Артур обменивается с Рафой уже привычными мне приветственными жестами, когда эстафета переходит ко мне. Я тоже здороваюсь, позволяя обнять себя за плечи и сама обнимаю парня за талию, говоря на ухо. «С днем рождения! Я без подарка, я не знала». «Спасибо», — посмеивается он. «Подаришь мне что-нибудь в следующем году». Его слова больно колют, ведь та реальность, которая надвигается на меня с бешеной скоростью, не дает гарантии, что мы вообще когда-нибудь снова увидимся. В слепой потребности я бросаю взгляд на Артура, который наблюдает за нами, потирая большим пальцем бровь. Сдерживая частое дыхание, тихо отвечаю. «Договорились». Рафа разжимает руки, не забыв потрепать волосы у меня на макушке. Мелькание белоснежного воздушного силуэта за его спиной, как магнит, снова притягивает мой взгляд. Я заметила этот силуэт сразу, как вошла. Слишком уж он выделяется. Если бы у меня остались хоть какие-то соцсети, я, возможно, уже знала бы имя этой блондинки. Но не судьба. Она здесь. Ее наряд — полупрозрачное платье с дико красивой и нежной вышивкой. И все это выглядит, как вторая кожа. Белоснежные волосы собраны в высокий хвост. На ногах серебряные босоножки на шпильках. Если бы шпильки надела я, была бы почти вровень с Артуром. Ведь ростом меня природа не обделила, поэтому смотреть на эту девицу снизу вверх мне никогда не придется. Тем не менее, она слишком красивая, чтобы мой рост рядом с ней имел хоть какое-то значение. В отличие от меня, палач к ее присутствию полностью равнодушен, даже несмотря на то, что она извивается в танце посреди гостиной и стримит себя на телефон. Артур снова ловит мою ладонь и ведет к барной стойке вслед за Рафой. Там в четыре ряда выстроились шоты, и на каждом висит долька лайма. Взяв со стола бутылку текилы, именинник разливает ее по шотам, предлагая «бахнем». Кивнув, я хватаю крайний шот, но вокруг запястья смыкаются пальцы Артура. Склонив ко мне голову, он тихо и назидательно говорит: «Может, не надо? Ты голодная вроде. Убьешься». Возможно, именно это мне и нужно, чтобы сбросить напряжение, которое приканчивает уже целые сутки. Но такой сценарий ему явно не по душе. Он хмурит брови, глядя то на меня, то на чертов шот. «Все последствия под мою ответственность», — копирую я его излюбленную позицию. Даже щелкнув его по носу своими словами, понимаю, что проиграла, когда после недолгих раздумий он усмехается и бросает. «Окей», — выпускает мое запястье, но только для того, чтобы сорвать с шота лайм и зажать дольку губами. От нагловатой развязности, с которой Артур Палачев предлагает мне использовать себя в качестве закуски, в животе происходит кульбит. Музыку прорезает свист. Его источник прямо за моей спиной, поэтому понимаю, кто это свистит. Рафа. «Горячо», — смеется он. Уголки губ палача ползут вверх, в глазах веселье. Поддавшись вперед, склоняет ко мне голову, и я чувствую непреодолимый голод в своих собственных губах. Опрокинув в себя шот, ставлю рюмку на стойку и до того, как текила успевает поразить все рецепторы, обнимаю палача за шею. Наши губы соприкасаются, когда он передает мне лайм. Едва уловимо соприкасаются, но этого достаточно, чтобы с ног до головы меня обдало жаром. Сдавив лайм зубами, Выдавливаю из него сок и быстро избавляюсь от дольки. Бросаю ее на столешницу и возвращаюсь назад к губам, которые ждали этого. Они приоткрыты, и наш поцелуй сумасшедше глубокий. Артур давит ладонью на мой затылок, второй рукой сжимает талию, сплетает язык с моим, заставляя весь мир погаснуть. Все мысли. Остаются только ощущения, неповторимые, настоящие, горячие, как и его вкус. Уникальный и невозможно приятный. Проклятая текила. Я дрожу, когда разъединяем губы, и чувствую себя невесомой. А он шумно дышит, соединив наши виски. —